Новая эпоха. 20 век. Хасанская операция. У небольшого озера Хасан на юго-востоке Приморского края, у залива Пасьета, в 1938 году произошли вооруженные столкновения между японской императорской армией и рабоче-крестьянской Красной армией. В конце июля советские пограничники заметили появление больших групп военных на противоположной стороне границы. Японские солдаты рыли окопы, траншеи, явно вели подготовку для дислокации крупных вооруженных сил. В ответ на эти действия советские войска также подошли к границе. Замысел японцев был очевиден. После захвата Кореи они намеревались вторгнуться на спорные территории, примыкавшие к советской границе. Несколько ранее японский посол в Москве Мамору Сигемицу сделал заявление советскому правительству, в котором в частности содержалось требование отвода всех советских войск от высот Заозерное и Безымянное к западу от озера Хасан. Послу были предъявлены документы Хунчунского соглашения, подписанные еще в 1886 году об установлении границы между Россией и Китаем в районе озера Хасан, с картой, которые свидетельствовали о принадлежности высот Заозерное и Безымянное российской территории. Японцы настаивали на том, что эти высоты не принадлежат СССР целиком. Граница проходит по их вершинам. 20 июля 1938 года японский посол вручил очередную ноту правительства Японии. Советское правительство прямо и решительно отклонило требования японской стороны об отводе своих войск. После таких жестких заявлений стало ясно, что вооруженного конфликта не избежать. По советской территории вели грунтовые дороги, у японцев на их стороне действовала железная дорога, по которой осуществлялась переброска войск. Поводом для начала боевых действий послужило вторжение на советскую территорию двух японских жандармов. Одного из них застрелили. После этого с японской стороны стали залетать самолеты, которые вели воздушную разведку. В туманную ночь 29 июля 1938 года 150 японских военнослужащих с боем захватили высоту Безымянное. Но к вечеру этого же дня советские пограничники отбили ее. На следующий день японцы снова пошли в атаку. И снова пограничники отразили ее. 1 августа в район боевых действий подошли регулярные советские войска. В этот же день Иосиф Сталин по телефону раскритиковал действия маршала Василия Константиновича Блюхера, командующего особой дальневосточной армией, за неумелое и слабое руководство операции по уничтожению неприятеля. Критика подействовала. Советские войска тотчас пошли в атаку. Японцы сумели удержать высотки. Кроме потерь в живой силе, советские войска ничего не добились. И снова приказ из Москвы — отойти, атак не предпринимать, дождаться подхода стрелковой дивизии, танковой бригады и корпусной артиллерии и появления военных самолетов. В это время войска генерала Иосифа Родионовича Апанасенко спешно проводили грунтовую дорогу к местам сражений. 6 августа 1938 года командующий Дальневосточной армией и Дальневосточным фронтом Григорий Штерн отдал приказ после авиационной, артиллерийской подготовки начать движение двум стрелковым дивизиям, одной с севера, другой с юга. Они должны зажать и уничтожить противника между сопками Заозерное и озером Хасан и восстановить государственную границу СССР. Вечером того же дня начались мощный обстрел артиллерии с подключением авиации и танковые атаки. Стрелковые дивизии пошли в атаку. Несмотря на ожесточенное сопротивление японцев, 9 августа сопка Безымянная была очищена от неприятеля. Враг был отброшен за пределы страны. Японцы не сдались и попытались еще несколько раз атаковать, но только несли людские потери. 10 августа японский посол в Москве предложил мирно решить конфликт. Ему не оставалось ничего другого, как признать прежние границы СССР. 11 августа советские и японские войска заключили перемирие. Граница СССР была восстановлена в прежнем виде. В этом конфликте советские войска приобрели необходимый боевой опыт. Впервые действовали совместно авиация, артиллерия, танки и пехота. Потери советских войск составили 960 погибших, японцев — 650. Сразу после завершения военной операции в районе озера Хасан ее оценили как блестящую, в которой советские командиры проявили военное мастерство и разгромили японского агрессора.